наклонна к быстрым я решениям, способна к разным превращениям. Сегодня в честь тебя пришла с ушами длинными осла. Как вижу, в этом мире диком родство в почете превеликом. Но как-никак обидно мне иметь осла в своей родне. Оставь ее! Она губила всегда, что сладостно и мило. Что мило, сладостно для нас, все портит гадкое сейчас. Как вы не стройны, как не тонки, вы подозрительные девчонки, хоть ваши щечки краше роз, но я боюсь метаморфоз. Нас много. Пробуй, если смеешь. И если счастье ты имеешь в игре, то лучшую добудь. Что в болтовне твоей бесстыдной? Жених ты вовсе не завидный, а выставляешь гордо грудь. Вот к нам вмешался он. Ну, смело! Снимайте маски, то и дело! Пусть ваша выступит вся суть! Ты лучше прочих! Да, о, какая метла противная, сухая! А ты? Вот кожа-то! Ай-яй. Не стоишь лучших! Не мечтай! Дай изловлю тебя, малютка. Скользит, как ящерица, жутко. Коса, что гладкая змея. Ну ты, верзила, будь моя. Ну вот, я тирс схватил подмышки, на нем головка вроде шишки кедровой. Но обманут я. Как быть тут? Ну, набравшись духу, схвачу последний раз толстуху, авось потешусь хоть на миг. Дребла, как губка. Для востока такие ценятся высоко. Ай! Лопнул мерзкий дождевик. Кружитесь, вейте черной тучей, мечитесь стаю и летучий, чтоб ведьмин сын спастись не мог. Пахайте в круг недобряви, грозя неслышными крылами. Нет, слишком дешев был урок. Не очень-то я поумнел. Бесспорно, здесь так же, как на севере, все вздорно. И там, и здесь, что призрак, то урод. Противны и поэты, и народ. И здесь, как там, в игривом маскараде, дурят без меры чувственности ради. Я ждал найти красавиц, а хватал таких, что волос дыбом становился. Да я бы на обманы не роптал, когда бы он немножко дольше длился. Но где же я? Как тропку мне найти? Где брел я? Нет проходу никуда мне. Вперед я шел по гладкому пути, теперь же камень здесь торчит на камне. Напрасно я то вверх, то вниз бреду. Но как же сфинксов я опять найду? В одну лишь ночь здесь горы возникают. Не ждал такой я штуки. Ну, народ! Вот ведьмы здесь так ведьмы. В свой поход они с собою Блоксберги таскают. Ариада, нимфа горы. Сходи сюда,